Глава 24. Он... Лиране сделала несколько аккуратных шагов вперед. Она не спускала глаз с адаптанта. Странный. Ведь он активен, если это можно так назвать. Командор присел на колено, быстро начертив на полу отсека пару символов. Нацарапал их созданным Себастьяном специальным морфитовым шипом. А потом положил на получившийся рунный рисунок левую руку, направив правую в сторону адаптанта. Хм, относительно. У меня есть кое-какие предположения. Думаю, его активность крайне мала. Судя по отголоскам энергии, он в состоянии близком к коме. Но то, что это существо не уничтожено, это однозначно. Я ощущаю ток энергии, пульсирующий в созданной им конструкции. Очень слабый, но он есть. Адаптант. Еще и Криста. Зачем он здесь? Тут находится один из важнейших узлов. Неужели больше не было отсеков, в которые его можно было бы поместить? Я думаю, у альвов выбора особо не было. «Видишь ту стену? Она была восстановлена. Наспех. Мне кажется, этот Криста сам пробился сюда, или же его заманили, и даже некоторое время успешно удерживали. По крайней мере, времени на починку обшивки им хватило». Командор отошел к одной из стен, рассматривая какой-то кусок арматуры. Тем временем Лиране аккуратно обошла кристалл с адаптантом и осмотрела упомянутую стену. Да, догадка была верной. Обшивка в указанном месте подверглась коррозии намного сильнее. Распространенная проблема, когда наспех восстанавливают поврежденную область и не подвергают ее нормальной обработке и защите. Все затихли, обдумывая увиденное. Неожиданно Лиране звонко рассмеялась. Это было непривычно. Всегда серьезная, она позволяла себе такие минуты слабости только наедине с Александром. «Что?» Сам некромант тоже усмехнулся, глядя на альвийку. «Это забавно!» «Мы крадемся, боясь снова активировать адаптант, но при этом вполне спокойно принимаем бой с Криста, причем порой не с одним, внутри которых эти же адаптанты. Они лишь их часть, но свободными кажутся опаснее, чем внутри монолитов. Отчего-то, ведя бой с этими пришельцами, не ощущаешь его присутствие в них». Лиране просто пожала плечами, будто говоря, что к ее мысли можно относиться как угодно. «Не знаю, к чему я это сказала, просто мимолетное наблюдение. И ты даже представить себе не можешь, насколько оно точное. Посмотри, что я нашел». Командор махнул рукой, подзывая девушку к себе. А когда альвийка остановилась рядом, он постучал пальцем по тщательно рассматриваемой ранее арматуре. «Узнаешь? Фрагмент крепления оборудования? Ребро жесткости старой обшивки? Извини, не узнаю. Слишком похоже на обычный прут или арматуру. Потому что некроэнергия, а потом и коррозия изувечили оборудование. Это малый ретранслятор. Примитивный, скорее всего, один из первых тестовых образцов, но ретранслятор. Он фонит некроэнергией невероятно сильно. Думаю, внутри еще остались целые кварцевые кристаллы, заряженные некроэнергией. Возвращаясь к нашему разговору, ворвался ли Криста сам или специально его сюда заманили, но он оказался по итогу в ловушке. Вон, видишь, остатки еще одного ретранслятора, а вон еще в углу валяется кусок. Это была клетка, Но не простая, а с секретом. Что-то повлияло на пришельца. Почему-то адаптант внутри кристалла решил атаковать своего носителя. Он разорвал и пожрал его. Возможно, Айла нашла способ дестабилизировать адаптанта внутри Криста и запереть его внутри поля ретрансляторов. Попыталась закончить мысль некроманта Альвийка. «Нет», – неожиданно ответил тот. «Силы ретрансляторов не хватило надолго. Думаю, все шло хорошо, пока существо находилось внутри Криста. Но все изменилось, когда он освободился. В этот момент ретрансляторы уже не влияли на него в должной мере. Видишь разбросанные куски? Адаптант уничтожил часть из них и попытался вырваться». Александр подошел к одному из изуродованных легионеров. Тот по-прежнему стоял на ногах, несмотря на смертельные повреждения. Его грудь пересекал глубокий разрез, почти разделивший воина пополам. Даже создания некроманта не могли долго сражаться, будучи расчлененными. Они защищали ее, защищали Айлу, но существо оказалось достаточно сильным, чтобы справиться с легионерами. Без моей подпитки некроэнергии воины не могли долго противодействовать такому врагу. Все были уничтожены едва ли не одновременно. Стоп! Так вот в чем дело! Всплеск некроэнергии из-за уничтожения тел носителей вызвал паралич адаптанта. Получается, что легионеры выступили в роли уничтоженных ретрансляторов, уточнила, задумавшись, Лиране. Если совсем уж грубо, то на какое-то время да. Этих мгновений хватило, чтобы существо впало в кому. Уничтожение ретрансляторов, уничтожение легионеров – все это высвободило большое количество некроэнергии, создав насыщенное поле в этой области. Оглушенный адаптант просто не смог восстановиться и впал в анабиоз окончательно. А что сейчас? Время прошло. Почему он все еще не пришел в себя? Фон ослабел, но все еще достаточно силен. Некромант порылся в поясной разгрузке, извлекая несколько кристаллов кварца, а потом сжал руку. Хруст! Поврежденные кристаллы полетели в сторону адаптанта. Для подстраховки. Пойдем, тут нечего спасать. Удивительно, что из искинов вообще получилось хоть что-то извлечь. «Надеюсь, нам повезло, и хоть какие-то данные или координаты сохранились». Александр развернулся и пошел в сторону выхода. Лиране в последний раз окинула взглядом помещение и пошла следом за командором. Сделала несколько шагов и резко выхватила оба меча, нанося рубящий удар в развороте. Рядом с ней упало несколько отрубленных щупалец. «Александр! Адаптант!» – выкрикнула Альвийка, почувствовав резкий рывок. Вокруг ее сапога обвилось еще одно щупальце. Отрубленные фрагменты сплетались вместе и восстанавливались. Лиране взмахнула мечом, разрубая преграду. Полуразрушенная станция не имела большинства систем, но базовый комплекс функционала гравитации все же оставался. Так что, слишком резко рубанув схватившее ногу щупальце, Альвийка потеряла равновесие. Она почти коснулась пола, когда почувствовала сильный рывок. Командор успел перехватить девушку и оттянул ее ближе к выходу, схватив за руку. «Почему? Почему он вышел из анабиоза?» Лиране ничего не понимала. Она повернулась в сторону врага, покрепче сжимая мечи. «Определенно из-за моего вмешательства. Но ведь кристаллы кварца содержали заряд некроэнергии. Не понимаю. Они должны были угнетать активность адаптанта, а не подстегивать ее. Мне нужно время, чтобы разобраться. Нечасто некроманта можно было застать врасплох. Сейчас был такой случай. Александр был растерян. В этот момент кристалл пришельца треснул, и очередное щупальце потянулось к ним. Его атаковал некромант. Просто и незамысловато он схватил щупальце рукой. В тот же момент оно вспыхнуло серебристым огнем. Кажется, это сильно не понравилось адаптанту, и он отшвырнул Александра. Пролетев несколько метров, командор умудрился устоять на ногах. Сам же адаптант спрятался в кристалле и больше не атаковал. Затих. Лиране внимательно следила за движением щупалец внутри кристалла. От него откололся кусок, испещренный множеством борозд. Получается, весь монолит Криста был будто изъеден червями, прогрызшими в нем сотни нор и ходов. Адаптант не щадил своего бывшего носителя. Почему он активен? Командор снова припал на колено, вычерчивая замысловатые символы морфитовым шипом. Это важно. Нужно разобраться. «Александр, что-то происходит!» Пока некромант был отвлечен, Лиране внимательно следила за существом. Перемещаясь внутри кристалла, часть щупалец показалась снова и обвила ближайшего легионера. Адаптант проник внутрь его искореженной грудной клетки. Обвил доспех, конечности. Тело легионера вздрогнуло. «Быть такого не может!» Глядя на происходящее, Александр даже прервал начертание рун. «Я беру его на себя! Закончи руны!» Лиране взмахнула мечами и подбежала к легионеру. Она попыталась ударить его в грудь, но меч был остановлен бронированной рукой. В этот момент маска бойца треснула, обнажая белесый альвийский череп, оплетенный щупальцами адаптанта. Они тут же попытались достать до девушки. Но Лиране, делая резкий оборот, освободила оружие, попутно отсекая руку легионера. Из отрубленного куска плоти выскользнуло несколько щупалец, подтягивая конечность назад к телу. Этот враг не был простым. Мельком обернувшись, Лиране заметила, что Александр прекратил чертить руны и теперь внимательно осматривал помещение под воздействием своего заклинания. Его горевшие серебром глаза были различимы даже через затемнение шлема. В этот момент удар невероятной силы выбил оба меча из рук альвийки. Они покатились по полу. Рядом упала и сама Лиране. Легионер возвышался над ней, оплетенный щупальцами пришельца. Его рука уже была на месте, скрепленная адаптантом. Слишком Лиране замешкалась, отвлеклась и дала противнику подойти на опасное расстояние. Девушка оказалась в невыгодном положении. Движение слева. Командор. Он приблизился к нависающему над Лиране легионеру и ударил. Он вогнал морфитовый шип, используемый ранее для начертания рун, тому в грудь, как раз туда, где было больше всего щупалец адаптанта. Пришелец попытался перехватить его руку, но не смог. Он снова вспыхнул, но теперь уже весь. Холодное серебристое пламя пожирало не только щупальца адаптанта, но и самого легионера. «Я закончил! «Потом расскажу! Нужно уходить побыстрее! Этот легионер не подчиняется мне!» Пока Александр помогал Лиране встать и вернуть оружие, часть щупалец снова покинула кристалл и стала оплетать остальных легионеров. И в этот раз абсолютно всех. «Быстрее, Лиране! Нужно уходить к челноку!» Александр пропустил девушку вперед, но не спешил за ней. Командор остановился и снял с разгрузки небольшой шар, нажал горевшую синим точку на его поверхности и кинул в сторону приближавшихся легионеров. Те уже начали двигаться и неожиданно быстро приближались. В этот раз никакой магии не было. Кинетическая граната вспыхнула, откидывая Александра к дверям, а легионеров вглубь помещения. Они выиграли немного времени. Теперь уже Лиране подскочила к упавшему некроманту, помогая ему встать. «Нужно улетать! Быстро!» Александр встал, активируя связь. «Севил!» – прокричал командор. За его спиной в этот момент мелькали темные коридоры, а рядом бежала Лиране. «Готовь орудие!» «Командор! Какие орудия готовить? Кто враг?» Альвийка растерялась, ведь после высадки на станцию Александр поддерживал связь только с Мииме, чтобы минимизировать свою заметность. И тут такое резкое изменение обстановки. «Все орудия, Севил! Все, что есть на губителе! Готовься открыть огонь по станции, как только мы покинем ее!» Девушка не понимала, что происходит, но и увиденного хватило, чтобы догадаться о ситуации. Ситуация была невеселой. «Мииме!» Не отключая связь с губителем, Александр вызвал еще и свой иск-ин. «Будь готова принять челнок! Полный анализ и сканирование судна и оборудования внутри по прибытию на Танатос!» Команды сменились тихой возней. Они с Лиране грузились в челнок. Люк судна закрывался, и Севил заметила, как к челноку в этот момент приближались темные фигуры. Командор же сидел за пультом управления, запуская двигатели. Удар! Еще удар! Гул был слышен даже через микрофоны связи. Снаружи челнок был атакован, но времени пробить обшивку им никто не дал. Судно покинуло старую диспетчерскую. Стоило челноку немного отойти от станции, как Танатос встал между ними, а в следующий момент вспышки лазерных лучей прочертили дорожки от губителя к старой диспетчерской. Мииме прикрыла кораблем челнок, чтобы его случайно не задело. Теперь командор мог спокойно вернуться на борт своего флагмана. Губитель продолжал поливать Альвийскую станцию огнем из всех орудий, в то время как Александр с Лиране выходили из челнока уже в грузовом отсеке Танатоса. Но, как и просил командор, Мииме задействовала ряд мер безопасности. Челнок был тут же помещен на карантин в изолированный бокс. Он был просканирован и облучен некроэнергией. Тем временем Александр с Лиране уже поднялись на капитанский мостик. «Мииме, огонь по станции! От нее не должно остаться ничего, кроме космической пыли!» Отдав приказ, некромант подошел к Альвийке. Обнял ее за плечи и тихо произнес: «Извини, я не знаю способа, как сохранить твой дом». На эти слова девушка лишь снова беззаботно улыбнулась и отмахнулась. То, что я некоторое время жила на этой станции, не делает ее моим домом. Не переживай, я не скучаю по этой вечно ломающейся развалине». Несмотря на улыбку, взгляд Лиране был печален. Она неотрывно следила, как утопает в лазерном огне остов станции. «Я все понимаю. Думаешь, этого достаточно? Адаптант – живучая тварь!» «Достаточно. Он слишком ослаблен. Будь это не так, адаптант не устраивал бы эти пляски с марионетками, а атаковал бы нас открыто. Ты прекрасно знаешь, на что он способен. Полностью активный адаптант, напав на нас неожиданно, не оставил бы нам и шанса». Несмотря на свои слова, командор, тем не менее, не забывал постоянно активировать сканеры. Станция была под постоянным контролем обоих кораблей, а залпы не прекращались, пока она действительно не превратилась во что-то, больше напоминавшее космическую пыль. Что ж, Александр смотрел на данные сканеров. Станция была полностью уничтожена. И финальный штрих. Две торпеды покинули Танатос и вальяжно поплыли в сторону облака космического мусора, что раньше было Альвийской станцией. «Удалось что-то извлечь из данных ИСКИНов?» Ностальгия покинула Лиране, и Альвийка находилась в прежнем, деловом настрое. После этих слов как командор, так и Мииме повернулись к ней. «Очень надеюсь, что кое-что все же уцелело», – покачал головой некромант. ИСКИН оставалась невозмутима. «Уцелело! Я разделила полученные данные на два массива – отчетность и данные экспериментов. Они представляют из себя мешанину данных и цифр, в большей степени не поддающихся восстановлению. Второй и массивом сложно назвать. Это числовые перечни, максимально похожие на координаты или частоты. Я убрала координаты внутренних альвийских систем, оставив лишь внешние, и получила странный результат». «Странный? Это плохо или хорошо?» – уточнил сидевший в своем кресле командор. Как раз после его вопроса изображение расходящейся огненной волны от детонации торпед сменилось на два числовых ряда. Просто два ряда чисел, и все, без объяснений. Командор встал и подошел ближе. «Сверху похоже на координаты», — наконец произнес он. «Так и есть. Это координаты точки в системе. Не Альвийский фронтир, но и недалеко. Два прыжка отсюда», — спокойно ответила Мииме. «И что в них странного?» «Поскольку система граничит с фронтиром, то у меня были данные по ней. Эти координаты указывают на одну из планет системы. Но проблема в другом. Они указывают не на планету, а буквально на точку внутри планеты. Подземная база, бункер. Вполне в духе исследователей и ученых», — к разговору подключилась Лиране. «Да, но они слишком глубоко. Нужны невероятные затраты ресурсов, чтобы углубиться и построить базу так далеко от поверхности. Поэтому я и говорю, что это странно. Касательно же второго набора цифр, то с ним и вовсе все сложно. Это что-то вроде закодированной волны или чего-то подобного. Но для обычного канала удаленной связи код слишком сложный. Даже для закодированного!» На пару минут в капитанской рубке воцарилась тишина. Наконец-то командор демонстративно вернулся в свое кресло и хлопнул в ладоши, постучав затем пальцем по монитору сканирования. «Находясь тут, мы ответа не узнаем. У нас есть координаты системы и планеты в ней. Предлагаю искать ответы на месте. Мииме, передай координаты на губитель. Мы отправляемся!»